Глава 16. Они снова отослали слесаря. Новый замок им, мол, ни к чему. Это, мол, ошибка. Так слесарь и передал Имке. Он, впрочем, не возражал, поскольку она заплатила ему за выезды. Имке была вне себя. Какая глупость с их стороны! Или они нарочно хотят приманить убийцу? Приглашают его к себе в квартиру? Нет, это все ее фантазии. Она вышла в сад. Надо чем-нибудь заняться. Физический труд не даст ей сойти с ума. Имке посмотрела вокруг. Да, но с чего начинать? Она в нерешительности дошла до изгороди, за которой начиналось пастбище, и повернула обратно в дом. Когда фрау Бергерхаузен уходила в отпуск, все блестело чистотой. А теперь все потускнело, померкло как в доме, так и во дворе. Если только ей это не мерещилось, конечно. Она сложила посуду, оставшуюся после завтрака, в посудомойку, протерла стол, выбросила в корзину старую газету, добавила к белью в стиральной машине грязную скатерть, засыпала порошок, выбрала программу и нажала кнопку «Пуск», после чего поймала себя на мысли, что делает все автоматически, не задумываясь. Когда зазвонил телефон, Имка была в подвале. Задыхаясь, она взбежала по лестнице и схватила трубку. Звонил Берт Мельцик. «Я ездил к ним», — сообщил он. «Боюсь, что ничего не добился. Я серьезно поговорил с ними, оставил им свою визитку. Немного, в общем. Вы сделали все, что смогли. Спасибо вам». Имке пожаловалась ему, что они выпроводили слесаря. Она не хотела делиться с ним своими страхами, но не сдержалась. Он слушал. Он это умел. У нее даже было ощущение, что он положил ей на голову свою большую ладонь, и все будет снова хорошо. Наконец-то она вышла из дома одна. Натаниэл подождал, пока она отойдет достаточно далеко, запер машину и пошел следом. Легко было стать одержимой, бегая за этой девчонкой. Вчера в кафе просто звезды совпали. Сегодня ему хотелось узнать ее поближе. Но он не торопился. Всему свое время. Ютта шла легкой пружинистой походкой. Волосы рассыпались по плечам. Как модель. Вот как она двигалась. Интересно, как она пахнет. Какие у нее духи? И есть ли они? Она, похоже, вышла прошвырнуться по магазинам. Останавливалась у каждой витрины, и это осложняло ему слежку. У него было чувство, что он детектив из какого-то американского фильма, с той разницей, что детектив из него паршивый. В старом городе Ютта зашла в книжный магазин. Натаниэл остался снаружи, делая вид, что рассматривает в витрине путеводители, в изобилии продававшиеся по причине летних каникул. Ютта была в 3 метрах от него, по другую сторону. Стоило поднять голову, и он ее увидел. Она перебирала книги, а потом взяла одну и стала читать. Он огляделся, чувствуя неловкость. Не мог же он вечно стоять у витрины? Он вошел в магазин. Ютта была в отделе, где продавались книги о животных, в том числе домашних, и держала в руках энциклопедию кошек. Натаниэл вспомнил свою встречу с этими кошками прошлой ночью и как они едва не обратили его в бегство. Ему не вполне нравилось новое увлечение, но в то же время было приятно ощущать, как она постепенно овладевает его мыслями и чувствами. Точно медленный яд. Если он не выберется сейчас из магазина, то будет поздно. Он остался, отлично зная, к чему это приведет. Мерли была у Клаудио. Она бежала к нему по первому его свисту. Этот парень ей не пара. В конце концов он бросит ее и вернется к своей невесте. К невесте. Как нелепо и старомодно. У кого в наше время есть невесты? Впервые мне пришло в голову, что он врет, чтобы держать Мерли на расстоянии. Еще я подумала, что мне надо пройтись по магазинам, чтобы отвлечься, успокоиться, примерить что-нибудь, выпить кофе, полистать книги. Это обычно помогало, когда я была не в духе. Но не сегодня. Время было уже позднее. До закрытия магазинов оставался час, и люди шныряли туда-сюда в той суетливой манере, которая заражала и меня. Наконец я увидела книжный магазин. Покопавшись на полках, взяла одну книгу и стала читать. Чтение было моей отрадой. Весь мир вокруг исчезал, когда я погружалась в чтение. Если меня отвлекали, я не сразу возвращалась к реальности. Но сейчас мне что-то мешало. У меня было чувство, что за мной наблюдают. Какой-то холодок в затылке. Я подняла голову и встретилась взглядом с человеком в глубине магазина, в отделе естественных наук. Его лицо показалось мне смутно знакомым. Он быстро отвел глаза, будто я поймала его на воровстве. Книгу, что привлекла мое внимание, я решила купить. Нам не помешала бы энциклопедия кошек. По пути к кассе я прихватила также две закладки. Для себя и для Мерли. У Мерли была отвратительная привычка загибать страницы книг, и я не теряла надежды когда-нибудь ее от этого отучить. 18:50, пожалуйста, — сказала кассир. — Вам завернуть ваши покупки? — Нет, спасибо. Открыла сумку, и тут до меня дошло, что я забыла дома кошелек. Что может быть ужаснее, чем стоять у кассы перед закрытием, когда позади нетерпеливо переминается очередь, и понимать, что тебе нечем платить? — Ох, простите, — пролепетала я, чувствуя, как вспыхивают щеки. — Не взяла с собой деньги. Кассирша могла бы воспринять это спокойнее, но она, наверное, устала за целый день и потому не сдержала раздражения. Она зло зыркнула на кассовый аппарат, потом на меня и заявила: «Но я уже выбила чек!» Я просто сгорала от стыда. Люди за спиной перешептывались. «Сколько вам нужно?» Вдруг раздался рядом приятный голос. 18:50, ответила кассирша. Я обернулась и во второй раз встретилась глазами с незнакомцем, наблюдавшим за мной из глубины магазина. Нет, в третий. Теперь я вспомнила его. Это был тот самый загорелый мужчина из ночного клуба, который сидел за столиком один. Он вынул деньги и положил их на кассу, без лишних слов, вместо того, чтобы броситься ему на шею или еще что-нибудь. Я тихо пробормотала «спасибо», сунула книгу и закладки в сумку и вышла из магазина, поджидая его. Вскоре он вышел, неся купленную книгу. «Как мне вернуть вам деньги?» — спросила я. «Считайте это подарком», — блеснул он белозубой улыбкой. Голубые глаза ярко сверкали на загорелом лице. Он напоминал молодого Терренса Хилла, только волосы у него были не светлые, а темные, и выглядел он лучше, натуральнее. «Почему вы хотите сделать мне такой дорогой подарок?» А может, вы мне понравились? Или потому, что я не смог помочь вам с подругой вчера? Решайте сами, почему». «О, нет», — сказала я. «Не могу этого принять». «Нет, можете». Он снова улыбнулся. «Хотите кофе?» Я не ответила, но как-то так вышло, что мы вместе пошли по улице к ближайшему кафе. «Наверное, они снова отключили звонок на телефоне. Или их нет дома?» Имка стала звонить на мобильное. Оба раза абонент недоступен. «Почему они все время их отключают?» Имка вздохнула. Сколько раз она просила их подключить автоответчик? «Зачем, мама?» «Чтобы люди могли оставлять вам сообщения. И чтобы мы потом им перезванивали. У нас нет на это денег». «Можно подумать, за деньгами дело стало». «Не для тебя, мама, а для нас, Мерли, еще как». «Будь проклята эта гордость. Ютта ни цента не возьмет, если ей только не нужно позарез. Видели бы вы ее машину. На ладан дышит ее Рено. Куча ржавого железа. На нем уже и ездить опасно. Но она даже и слышать не хочет о том, чтобы купить новую». Имка налила себе чаю и пошла в кабинет, собираясь что-нибудь написать вместо того, чтобы суетиться, как испуганная квочка. «Напрасно!» Она выбрала такую тему. За каждым предложением вставала Каро. Каждое слово напоминало ей об ужасной смерти несчастного ребенка. Детектив, которому в ее романе было предназначено раскрыть убийство, становился все более похож на Берта Мельцига, и Имка ничего не могла с этим поделать. Возможно, позже она что-то изменит, но не сейчас, когда вдохновение неудержимо влекло ее за собой. Превыше всего она должна отдалиться от убийцы, избавиться от симпатии к нему, ибо обнаружила, что без труда проникает в его шкуру и следует его мыслям как своим собственным. Надо срочно переменить свое отношение. Она не хотела оправдывать убийцу, пусть даже на бумаге. Просидев за компьютером более часа, Имке не написала ни слова. С непривычки она устала от работы по дому. К ее усталости примешивались огорчения после звонка слесаря и неприходящая тревога за Ютту и Мерли. Будь у нее собака, она пробежалась бы с ней по полям. Но поскольку собаки не было, Имке улеглась на диван в кабинете и мгновенно уснула. Мерли презирала свою непоследовательность. Иногда Клаудио лелеял ее как принцессу, а иногда помыкал ею, точно посудомойкой. Сегодня был как раз такой день. Другие уже привыкли и не обращали внимания. Клаудио есть Клаудио, с ним не угадаешь. Мерли часто возвращалась домой в слезах и кляла сбросить его. Ютта и Каро ее поддерживали. «Ни один парень не стоит наших слез», — утверждала Каро. Но так было прежде, чем она встретила свою неземную любовь. «Шевелись, подруга!» — прикрикнул на нее Клаудио. «Я за простой не плачу». Мерли сняла с себя жуткий зеленый фартук и сунула ему в руки, удивляясь собственной выдержке. Затем спокойно взглянула в его прекрасные глаза, круглые от изумления, и сказала «Чао, Белло!», после чего неторопливой и вызывающей походкой пошла к двери. «Если ты сейчас уйдешь, можешь больше не возвращаться», — крикнул Клаудио. Он не умел проигрывать. Мерли ничего не ответила. Она даже не обернулась. Стоя к нему спиной, она подняла руку с вытянутым вверх средним пальцем и показала ему. Дверь за ней закрылась, и она стала свободна. И одинока. «Черт!» — По щекам ее текли слезы. У всех сборщиков клубники, покинувших ферму раньше времени, оказалось неопровержимое алиби. Некоторые были не без грехов, однако никто из них не имел отношения к похитителю цепочек. Отчего же Берт был так уверен, что ключ к разгадке находится среди этих сезонных рабочих? Чистая интуиция. И никаких улик. Дело тяжелее ему, пожалуй, еще не доводилось расследовать. В случае Симоны Редлев информации вообще было с гулькин нос, потому что она не отличалась общительностью. Многие ученики потока с трудом ее вспомнили. Что до Каро, то трудность заключалась в том, что о ней ничего не знала ее семья. Даже брат, которого они наконец отыскали и допросили. Единственными, кто мог помочь, были Ютта и Мерли. Но девушки поставили себе цель провести собственное расследование. Берт встал и распахнул окно. В кабинет ворвались уличный шум и влажная жара, в которой весь день мариновался город. Все это вдруг стало действовать на нервы, равно как и шум в помещении, хлопающие двери, телефонные звонки, голоса и смех в коридоре. Они допросили всех друзей Каро, ее родных и бывших партнеров. И все напрасно. Поистине им был необходим ее последний любовник. Берт закрыл окно. Пора ехать домой, дабы продемонстрировать Марго свои благие намерения. Да, у него жена и дети. Есть жизни вне стен его кабинета. Странно было идти рядом с ней по улице. Он то и дело ловил на себе ее испытующие взгляды. Наверное, она все не могла решиться принять у него деньги. Впервые после смерти Каро он чувствовал себя настолько беззаботным, что ему хотелось петь. Бабушка всегда напевала за работой. Церковные песнопения или вроде того. Не настоящие песни. И вовсе не от радости, а чтобы скрасить свою скучную и тяжелую жизнь. По крайней мере, так ему казалось в детстве. Но бабушкину жизнь было уже не скрасить. Как не изменить ее тяжелых, медлительных движений? Натаниэл повел Ютту в большое кафе на рыночной площади. Среди страшной сутолоки в этом кафе никто не обращал внимания на отдельных посетителей. Он понимал, что все равно рискует. Но что за игра без риска? Он любил рисковать. Свободой. Жизнью. Она молчала. Похоже, была не из тех, кто болтает, лишь бы болтать. А это редкость. Поглядывая на нее краем глаза, он понимал, что она нравится ему все больше и больше. Даже слишком. Она бросила ему вызов, и он этот вызов принял. Ему легче было бы противостоять ей, если бы он оставался к ней холоден. Но вышло по-другому. Он сунул руки в карманы и напряг все мышцы, чтобы не выдать сотрясающей его дрожи. Имка снилась, что она бежит по какому-то длинному тоннелю по щиколотку в воде. В конце горел свет. Слыша плеск воды и собственное хриплое дыхание, она знала, что это сон. Ломила в боках, руки и ноги болели, брюки были в грязи. Она хотела проснуться, но не могла. В довершении всех несчастий Ютты не было дома. Некому было пожаловаться, поплакаться. Мерли мрачно пошла на кухню и включила кофеварку. Кошки крутились у нее под ногами. Она налила им молока и мелко порезала два кусочка отварной ветчины. Пусть ей самой паршиво, кошки не должны страдать от этого мерзавца Клаудио. В своей комнате она улеглась на кровать и включила телевизор, чтобы не думать, не позволять Клаудио снова проникнуть в ее мысли, и особенно в сердце. Программы, идущие ранним вечером, были как раз то, что нужно. Настолько пусты и бессмысленны, что прогоняли из головы все до единой мысли. Мне нравилось, что он не пытается заговаривать мне зубы, не болтает глупостей, как это принято в начале знакомства. Он держался очень спокойно и сдержанно, подобно мне. На мой вкус в кафе было слишком многолюдно, шумно, тесно, но его, казалось, это устраивает. Его молчание лучше всяких слов внушало мне чувство уверенности и безопасности, как будто я в детстве сидела на кухне с матерью или ночью ехала в машине с отцом. Мы оба заказали кофе со сливками. Потом постепенно разговорились. «На свете мало людей, с которыми можно молчать», — заметила я, — «и еще меньше тех, с которыми можно поговорить», — улыбнулся он. Его улыбка проникла в самую мою душу. Когда он улыбался, у его глаз рассыпались мелкие морщинки. Мне даже захотелось их потрогать, чего я, конечно, не сделала, а стала снимать обертку с бисквита, подававшегося к кофе. На вид ему было около 30. Старик, как ни крути. И что же я делала? Сидела с ним в какой-то забегаловке, любуясь его морщинами. Не хватало только, чтобы оркестр заиграл вальс для тех, кому за. «Чем увенчались ваши поиски?» — спросил он. «Пока ничем. Мне не хотелось сейчас говорить о смерти Каро и вообще о грустных вещах. Хотелось просто посидеть с ним молча за столиком и послушать. «Пойдем, может быть, на улицу?» — предложила я, глядя на белые столы под яркими зонтами от солнца на террасе. «Я целый день провел на солнце», — ответил он. «И остался бы здесь, если вы не возражаете». «Хорошо. Останемся здесь. Может быть, он расскажет мне, почему целый день провел на солнце?» «Или нет. Это не важно. Тут или там не имеет значения. Ему хотелось просто сидеть и смотреть на нее. В его жизни начался новый эпизод. Он не хотел. Так случилось. В принципе, он мог бы сейчас встать и уйти». Он посмотрел на нее и понял, что поздно.